Средний план, конвейер, работницы фабрики, косы и зубы, глянец значков, то, что угадывается под комбинезонами, затхлость тел, застарелость болезней. Средний план, давка в пристанционном буфете, 30-летние старухи с детьми и внуками, расширяя границы оптики, в ноздри прет удушающий запах отработанных тел, злая, усугубленная зноем, гнилостная вонь выделений. Они плохо смываются тепловатой водой арыка. Мешки, полосатые торбы, узлы. Арык. Источник дизентерийного, а также холерного заражения города, ежедневно кишащий головами детей и свиней. Клоузап, зубочистка, золотая фикса и бриллиантовый перстень начальника краевого санэпиднадзора. Дальний, заглушенный грохотом поезда, крик одичалого муэдзина. Мечеть с фанерной вывеской «Музей атеизма». Плакат с диаграммой «Повышение надоев ликера водочных изделий и рост поголовья населения», «Резкий запах нефти», «Небеса цвета индиго», «Апокалиптический вздыб лисьих хвостов из труб химкомбината». Продовольственный магазин. «Клоузап». Очень белые вши над черной, уложенной корзиночкой к косе продавщицы. Горстка захезанных фиников в углу пустой полки. Мухи. Очередь. Жены, истощенные бесчетными родами. Аммиачная вонь мочи в драгоценной тени киоска. Здесь же слизистые месиво гнилых дынь, куриных кишок, хлебных корок. Собаки. Площадь. Первый секретарь горкома возлагает венок. Охрана. Телекамеры, охрана, толпы представителей населения резко отжаты за ограждение. Полоска берега. Вечер. Мечты о волшебных странах к юго-востоку. По эту сторону яви ржавой конструкции заброшенной нефтяной вышки закат. Собаки жуют бумаги со следами фекалий. Никогда я не был на Босфоре, да и в этой республике при впадении Куры и в Каспий тоже не довелось, как и в верблюжьих республиках Средней Азии, что хороши для туристов широкого спектра, от демонстративно немытых до подчеркнуто выбритых. О да, Регистан, Тамерлан и родина хлопка. Но Бог не создал меня туристом, я просто честный путешественник, который не знает, вернется ли он назад. Не довелось побывать? Разве это про меня? Мне братственно близок мой бывший компатриот, что темной ночкой был таков, прямо с борта теплохода Ильич Нечайковской в воды открытого океана. Ни лодки, ни страховочного жилета. Живая молекула тела возвратилась в бульон жизнеродной среды. Три дня в голой стихии, вот и небес. Главный страх, как бы Ильич не ровен час за ним не вернулся. По прибытии на остров каким-то аборигеном был мгновенно избит и сдан в руки локальной полиции. Сейчас живет там, где всегда считал нужным жить, и занимается тем, чем считает нужным. Артикулировать трюизмы в равной степени совестно и несуразно. Но если очень хочется, то можно. Только такому человеку свобода и впору, и цена за нее единственно верная —